Голос пришедшего окреп, и Петрову пришлось сделать усилие, чтобы сохранить спокойствие, под глазами дрогнул. — Кто вас сюда послал? — невольно резче, чем ему хотелось бы, — спросил Петров. — В чем, собственно, причина? — Гонцы, божьи вестники, — ответил пришедший, и в голосе у него послышалось ожидание. Никто их не присылает. Сами. Только двери жилищ, могильные плиты. Страшно открыть чужому, неведомому. Запустение и разврат. Он опять не отрывал от Петрова воспаленных глаз. У него на лбу и щеках появились старческие розовато-бледные пятна. «Да вы больны, кажется», — сказал Петров тише. «Пристанище мы жаждем, и плоть жалка греховна. Не может сия юдоль вместить Божий дух. Вороны, вороны! Заходите. Что-то у вас, видимо, стряслось, если пришли. Без дела ко мне не приходит». Сам не понимая, почему он это делает, Петров посторонился, пропуская в комнату позднего гостя. Вместе с ним появилось давно забытое ощущение остроты и беспредельности просторов жизни. Интересно, какое место в ее процессах занимает этот пришелец? Из каких-то всклокоченных, неизвестных глубин вынырнул еще один удивительный, ни на что не похожий человек. И теперь, неуверенно присев у стола, пристально немигающий следил за тем, как Петров неторопливо и тщательно закрыл дверь, пересек комнату, достал из буфета чистый стакан и сахар. Сам он пил всегда крепчайший чай без сахара. Наполнил стаканы янтарным остывшим чаем, придвинул гостю галеты, сыр, и принялся грызть галеты крепкими желтоватыми зубами, выжидательно глядя на пришельца. С добротных сапог у того натекли на паркет грязные лужицы. Он взглянул, подобрал ноги подальше под кресло и продолжал пристально и подробно разглядывать обстановку кабинета, задерживаясь тяжелым немигающим взглядом на книжных полках, и опять в глазах у него пробежала искорка интереса. «Прошу, что же вы чай не пьете? Не хотите или подогреть?» «Какой чай?» — отказался пришелец, слабо шевельнув длинной худой кистью руки. «Да чая ли в ночное время? Плоть греховна, услаждение ее пагубно для духа». Прислушиваясь к глуховатому голосу ночного гостя, казалось, слух наедине с самим собой, читавшего какую-то полузабытую книгу, Петров слегка склонил голову. «Если все-таки конкретнее, ближе к делу?» — спросил он. «Монах и пустынник Иероним из той бывшей Зерской пустыни, что была разгромлена и осквернена твоей волей», — опять затосковал пришедший, — «не со мной стряслась беда, с Божьим храмом». «Вы что же, пустынник Иероним, жалуетесь?» — спросил Петров, в свою очередь исподволь изучая лицо пустынника. «И чаю не хотите?» «Чай — мирская потеха и суета», — поморщился пустынник Иероним. «В душе провал, все затмило бесовское глумление. Одна чернота. Как дальше жить?» «Вы уверены, Иероним, что я смогу утолить вашу жажду?» «Все смешалось. У гроба матери бесовские пляски, блудодейство», — с грустной укоризной заметил пустынник Иероним и кивнул на разложенные на столе бумаги и таблицы. В его густой всклокоченной бороде Влажной горячей полосой сверкнули зубы.